Да куда уж яснее, тем временем не сдавался маг. Тем более, что я согласился сделать небольшой крюк, пока вы пытаетесь подзаработать себе монет. Не пытались бы, если бы заказчик не был таким жадным, парировал я, на что Кромвель беззлобно хмыкнул. Изначально я планировал отправить с грузом Тваргина и его новый десяток, но узнав наш маршрут, решил совместить два дела, освободив тем самым парней для других задач Роста, который, получив свободу действий и оборотный капитал, горел идеями и готов был их воплощать в жизнь. Надеюсь, я не ошибся с выбором помощника, и он не оставит меня без штанов, например, вознамерившись прибрать себе все наше хозяйство в Солнечной. Ну не самоубийца же он. В итоге, первой точкой нашего маршрута был намечен опорно-пропускной пункт, расположенный на Имперском тракте севернее Большого озера. Его не так часто использовали торговцы, предпочитающие более хоженую и удобную дорогу по южному берегу, но в ответном письме от госпожи Деневиль было четко указано именно это место для передачи груза. И пока мы двигались к цели, я смог убедиться, что наше предположение о судьбе деревень, расположенных близ земель несогласных с властью Казантир-аристократов, оказалось верным. Некоторые из них были не только разграблены, но и сожжены. Правда, в паре самых крупных из них уже велись восстановительные работы, и появились свежие срубы для будущих домов. Несогласных дворян в королевстве не осталось, по крайней мере тех, кто готов был об этом заявить в открытую. Поэтому хорошо обжитые территории снова стали безопасными. Казантир подчинил себе страну, прибавив к ней жирный кусок в виде грозового княжества, но хватит ли у него теперь сил, чтобы ее удержать, особенно после того, что случилось возле Заречной. От раздумий отвлек очередной разговор ни о чем, которыми коротали время в пути все уважающие себя наемники. Главными темами обычно становились женские достоинства, или же, наоборот, недостатки, если кому-то не повезло в очередном походе в дом удовольствий, но тут вдруг повеяло чем-то неординарным и куда более интересным, чем не повод потренировать свой заячье ухо. Полезная, надо сказать, техника. Колтун, ты чего с утра такой, словно тебя пожевали и выплюнули? У тебя что, фляга где запрятана что ли? Не неси ерунды, заноза в заднице. Не видишь что ли, не выспался я. Ерунда какая-то, уже третий день кряду снится. Как заставу прошли, так нормально отдохнуть не могу. И чего же тебе такого привиделось? Не унимался Харки. Я думал, ты у нас можешь дрыхнуть в любое время и в любом месте. Что за нежности? Да ну тебя, опять смеяться будешь. На кой мне это? Ну так может, я тебе совет какой дам, Харки. Почувствовав слабину, вцепился в товарища мертвой хваткой. Парочку способов я точно знаю, но тут понимать надо, что именно снится, иначе не сработает. Не врешь? Колтун с подозрением посмотрел на своего товарища. Да брось ты, я ж помочь хочу. Случись чего, а ты без сил у нас. Всем нам худо будет, боец-то ты хороший. Ох, чувствую, обожжется наш рыжебородый, подумал я, глядя, как колтун начал что-то доверительно шептать Харки на ухо. И не слышно ведь, как ни старайся. К заранее согласованному месту обмена мы прибыли в срок, как и люди госпожи Деневиль. Прежде чем отправиться на переговоры, я в очередной раз поинтересовался у Сивова о состоянии груза и, получив заверение, что все в порядке, решил уточнить. А мы не продешевили? Я не силен в торговле, развел он руками. Но что-то мне подсказывает, что цену мы назначили правильную. Пройдет время, и мы не получим и столько. Тут я был с ним согласен. Не одни же мы додумались до такой схемы. Рано или поздно информация получит более широкое распространение, сформировав сначала спрос, а затем и предложение. Нам просто повезло с тем, что я лично знаком с тем, кто готов купить наш товар и для которого такая сумма не является чем-то запредельным. А потому, я был на шаг впереди остальных. Добра вам, уважаемые, обратился к нам человек явно делового профиля. Одетый дорого, но не вычурно, для большинства он производил впечатление скорее управляющего, нежели купца или казначея. Но для меня не остались незамеченными его уверенные движения, пружинистая походка и внимательный взгляд, выдающие в нем человека хорошо знакомого не только с пером и бумагой, но и с холодным оружием и горячкой боя. Впрочем, за его спиной маячил десяток вооруженных до зубов бойцов, не имеющих нашивок, так что одним больше, одним меньше, не суть важно. Или нет, и вам добра, не остался я в долгу. Благодарю, что откликнулись на наше предложение. Мимо него было трудно пройти. Если позволите, я бы взглянул на предмет разговора поближе, прежде чем заключать сделку. Это ваше право, но я бы предпочел не привлекать внимание к нашему обозу, поэтому прошу оставить вашу охрану здесь. Вам ничего не будет угрожать. Я знаю, неожиданно легко согласился представитель покупателя. И я готов отправиться прямо сейчас. Подозрительный тип, а еще от чего-то кажущийся знакомым. Пока шли до места нашей стоянки, я все пытался понять, где мы могли с ним уже раньше встречаться. Чтобы явить товар во всей красе, Сивый зажег несколько масляных ламп, установленных тут же, под тентом обоза. После чего стянул полностью ткань и аккуратно начал разматывать смоченные в особом растворе бинты. Тело измененного не портилось длительное время, но даже у него был предел, после которого ткани начинали разрушаться. Бывший мрачный хорошо знал, как замедлить этот процесс. Снимая слой за слоем, он постепенно обнажал участки тела, которые скверна бездны успела исковеркать достаточно, чтобы не называть его больше человеческим, но недостаточно, чтобы превратить в полноценного демона. Хотя этот экземпляр был уже близок к этому. Все такой же асимметричный, но не настолько изломанный. Темные ороговелые пластины прикрывали все уязвимые места. Тут и там из тела начали проявляться острые наросты, а вес даже мертвой туши превышал сотню килограмм. Нам пришлось изрядно поработать над головой и лицом, чтобы это можно было выдать на досмотре за обгорелый труп обычного воина. По словам Сивого, тварь успела пожрать, но не получила еще силы, так как ее пищей были не разумные звери, а не замученные люди. Представитель покупателя на все это смотрел без капли брезгливости. Наоборот, он был крайне внимателен и, я бы даже сказал, воодушевлен. Его глаза горели исследовательским азартом, что напрочь отсекало версию про обычного управляющего или торгового представителя семьи Деневиль. И тут он улыбнулся, и все встало на свои места. Я уже дважды видел эту усмешку, один раз в дознавательской Железного города, а второй раз там же в столице, в дешевом трактире с уродливой вывеской. Вот же сукин сын, снова сменил личину, я ожидал большего, выдал он, глядя на меня. Тогда я бы и попросил больше. И все же, не хватает важных деталей, отсутствие которых сильно снижает стоимость товара. Если вы про глаза, клыки, язык и лобовые наросты, то они также у нас есть, за отдельную плату. Изначально все шло в комплекте по единой цене, просто этот наглый тип начинал меня раздражать. Не люблю, когда пытаются менять условия сделки. Вот как и сколько, зависит от того, будет ли новая попытка торга с вашей стороны. Мы вроде были на «ты», покупатель удивленно вскинул бровь. Сомневаюсь, что у вас нет имперского титула. Впрочем, скидки вам это не даст никакой. Что ж, суть я уловил, и вновь эта улыбка-усмешка. Расписка на 80 монет у меня с собой, поэтому заколачивайте ящик, не забыв положить в него все недостающие детали. Мои люди заберут его сегодня до темноты. После этого загадочный тип развернулся и направился обратно к себе в лагерь, лишь на секунду остановившись, чтобы бросить взгляд в сторону конюшни, построенной при небольшом постоялом дворе. Оттуда сейчас выходил Дунвист, закончивший управляться со своей лошадью и идущий в основное здание, чтобы успеть к ужину. Так и не окликнув его и вообще ничего не сказав, Хески лишь проводил взглядом своего друга и направился прочь. Ну а я тем более остался безучастным. Иногда лучше сделать вид, что никто ничего не понял, даже если кому-то при этом было многое ясно. Расставшись с таким неоднозначным грузом, я почувствовал изрядное облегчение. Все-таки расписка имперского банка куда легитимнее и легче конвертируется в монеты, нежели труп демонической твари. Мне было интересно, как люди Деневиль будут пересекать границу со столь необычным грузом. Интересно, но не настолько, чтобы задерживаться здесь и проверять это лично. С рассветом мы уже выступили в дорогу, с каждой лигой все надежнее обезопасивая себя от последствий нашей сделки. Настроение отряда было на высоте. Парни рассчитывали, и не без оснований, на получение премий, оттого с их лиц не сползала довольная улыбка. Лишь один колтун шел мрачный и задумчивый, что сильно не вязалось с его простодушным нравом. Я уже даже решил переговорить с ним вечером, провести, так сказать, сеанс психологической поддержки. Оставалось только выяснить, что конкретно у него приключилось, как вдруг он сам направил лошадь в мою сторону. «Командир, мне бы отлучиться ненадолго», — сказал он полушепотом, поравнявшись со мной и избегая лишнего внимания. «С каких пор ты отпрашиваешься, чтобы справить нужду?» «Да нет, мне бы на подольше, я вас потом догоню». «Так, давай-ка поподробнее». «Ну так вроде нельзя же говорить, промямлил он. «Хуже от этого может стать, и почему же нельзя? Тс, проклятие это!» — так Харки сказал. «Кажется, мои опасения начинают сбываться. Странно, что ты по поводу проклятия обращаешься не ко мне или к Зефу, а к нашему всезнающему пройдохе. Ну так уж получилось. К тому же, если кому рассказать, то может и на него перекинуться. А Харки у нас что, с иммунитетом что ли? С чем?» — не понял колтун. «Неважно, говори уже. На меня проклятия не действуют», и видя, что парень что-то хочет возразить, добавил: «Это приказ». Колтун похлопал глазами, но ослушаться не посмел, лишь еще раз посмотрел вокруг, не подслушивает ли кто. «Сон мне снится, уже много ночей подряд, в нем старуха ко мне является, в руках у нее коса острая, смотрит на меня осуждающе, пальцем своим худым тычет, что-то шамкает беззубым ртом, только я разобрать ничего не могу. Ну я в поту и просыпаюсь, а потом до утра уснуть не могу». «Я ясно», — протянул я. «И что же по этому поводу говорит Харки?» «А то, что это дух неупокоенный за мною увязался. Много стариков погибло тогда, когда голодные беженцы под стены заставы прибились, да отворот получили. Вот их несправедливая смерть и родила того духа, в виде старухи этой с косой. Ты ж его еще тогда разглядел, да, когда нас из заставы вызволял. Сам же говорил, что за спинами нашими стоит. Я в тот момент и не понял, про что ты. Нет магии во мне, а бездарю наяву такое не увидеть. Зато во сне никак отделаться от нее теперь не могу. И почему именно я ей приглянулся? Рыжий ты, не смог я удержаться, чтобы не подыграть немного. Яркий, словно огонек, вот к тебе и тянется. Вот». И Харки точно так же сказал. «Выходит, правда это. А отлучиться-то тебе зачем? Я уже не знал, смеяться мне или плакать, поэтому пока решил сохранять спокойствие. Харки говорит, что нужно бороться со своими страхами лицом к лицу. Но я разве ж против? Только как же я с бабкой старой бороться должен?» Он и предложил, что нужно отыскать такую, и помочь ей. Сено накосить, дров нарубить, воды наносить. Тогда проклятие и уйдет. И ты решил отправиться на ее поиски? А чего искать? В каждой деревне такая живет. Бабы они обычно мужиков своих переживают. Оттого на старости лет одинокими становятся. А детям и внукам часто не до своих стариков. Вот я и подумал, что наведаюсь в ближайшую деревушку. Да разберусь со всем. Ну или хотя бы попробую. Только Харки не говори ничего. Не хочу, чтобы он знал, что я по его советам действую. Я не то чтобы не верю ему, но вдруг он все-таки брешет. Мне еще его насмешек потом не хватало. Помощь старшему поколению дело хорошее. Только не поможет это, то другой дух совсем. Харки ошибся. Да, и что же тогда делать? В глазах колтуна одновременно заплясали и испуг, и надежда. Да просто все. Подвешивают такого проклятого человека за ноги, берут прутья длинные, тут главное, чтобы они гибкие были, да выбивают всю дурь из него нахрен. Колтун, ты ж вот вроде не глупый, а, так какого хера слушаешь всех подряд? То яйца свои в снегу морозишь, то бабкам помогать рвешься. Вместо этого сходи лучше к Зефу, да попроси его со сном помощь. Он вроде умеет так делать, чтобы сны не снились. А с духом что тогда делать? Я хотел было хлопнуть себя по лбу, да обматерить это уже далеко не юное дарование, но подумал, что в этой истории виноваты, как минимум, оба. Первый, потому что верит всякой ерунде и даже не пытается ее критически анализировать. А второй, за то, что этим пользуется забавы ради. А ведь дело может принять серьезный оборот. Черт его знает, как и когда это может аукнуться. Поэтому я решил поступить немного иначе. Проклятие твое будем изгонять. Откладывать нельзя, тут ты прав. Но для начала неплохо было бы подготовиться. Слушай и запоминай, что нам понадобится. Харки с удовольствием втянул ночной воздух, прислушиваясь к окружающим его запахам. Так уж вышло, что ночевать отряду пришлось прямо у дороги. До границы с баронствами зайцы не добрались всего ничего, но с наступлением темноты проход перекрывался, а гостей, пытающихся пробраться под покровом ночи, ждал неласковый прием. Сначала стрелами утыкают, а потом уже будут разбираться кто да зачем. Поэтому Мазай решил не нервировать служивых людей и велел разбить лагерь в паре лиг от сторожевой крепости, возведенной местным бароном на своей границе. «А ведь что-то в этом есть», — подумал Харки. «Ужин у костра, ночлег под звездами, ветерок, доносящий дурманящие запахи с цветочного луга. Приятно вот так разнообразить опостылевшие ночевки по трактирам и постоялым дворам, хоть то и было безопаснее, но с ними сейчас господин Кромвель, поэтому вряд ли стоит опасаться простых разбойников. Но караул все же выставить они не поленились. Волей случая с ним в предрассветную смену попал колтун, который на этот раз даже не жаловался на замучившую его старуху. Он вообще сидел молча, собрано, а затем и вовсе начал аккуратно выкладывать какие-то вещи на небольшую чистую тряпицу. Завидев странные приготовления, Харки не удержался от вопроса. «Ты чего творишь? По сторонам лучше смотри, мышь на посту. Да что с нами будет? Ты и один если что подежуришь, а мне надо разобраться кое с чем. По-другому не выйдет. С чем это ты собрался разбираться? Уж не с проклятьем ли? Зря я про духа этого тебе рассказал. Как бы он за тобой не увязался, нехорошо получится». На ткани уже лежала куриная лапка, пучок сухой травы, несколько деревянных щепок, какой-то бледный мутный камушек. «А чем тебе мой способ не понравился?» Глядя на такое, спросил Харки. «Говорю же, проверенное средство. Осчастлив ты уже какую-нибудь старушенцию, и дух наконец оставит тебя в покое. Да не тяни с этим, а то измаился же». «Нет, не поможет это», — обреченно ответил колтун. «Тогда дух к кому-то из наших прицепиться может. Лучше я сам со всем разберусь. Негоже перекладывать свою беду на кого-то еще. Им и вовсе лучше не знать про проклятие. Ты же сам говорил. Эй, дружище, что за настрой? А это еще что за жижа в склянке?» Если на побрякушке Харки смотрел с некоторой растерянностью, то вот на зелье, появившееся в руке колтуна, уже с вполне определенным опасением. «Это средство, чтобы скрытое от глаз стало явью. Только так можно заглянуть своему страху в глаза, коли у него и тела нет. Ты уверен, что это хорошая идея? И вообще, где ты все это взял?» Но было поздно, колтун помотал головой и хлебнул из стеклянного пузырька, после чего завязал тряпицу с накиданной туда всякой всячиной и взял этот мешочек обеими руками. «Другого выбора нет. Ты же если что прикроешь, да?» Харки смотрел на все это и лихорадочно соображал, что делать. Шутка явно зашла слишком далеко, да и поставленные на спор деньги уже не казались такими уж важными. Пусть братья забирают свой выигрыш, не стоит пара серебрушек того, чтобы их друг тронулся умом. Тем более, что завтра последний день, до которого колтун должен был помочь какой-нибудь старушке. После этого зев поколдовал бы над ним, лишив на какое-то время сновидений. Кстати, ему тоже придется оплатить его долю, но это потом, а сейчас куда важнее выдернуть рыжего из пучины его мракобесия. «Колтун, ты извини, но... Эй, колтун, ты чего? Очнись!» Но тот, похоже, погрузился в забытье или неглубокий сон, так как, не меняя позы, прикрыл глаза и лишь шевелил губами, приговаривая словно заговор. «Покажись, покажись, покажись, покажись!» Харки уже хотел грубо растолкать его, а если не получится, то уже бежать к зефу или даже к командиру. Кто его знает, чего он там наглотался и по чьему совету. Но тут сквозь большие ладони и холщовую ткань полился тусклый свет, который с каждым ударом сердца становился все ярче. Харки как завороженный смотрел на него, пока колтун вдруг не открыл глаза и не выдал. «Он здесь!» Его широко распахнутые глаза уставились в темноту ночи, и Харки невольно проследил за его взглядом. Две поначалу тусклых искорки медленно приближались, легонько покачиваясь из стороны в сторону. Вот начал проявляться силуэт, и первое, что бросалось в глаза, коса, которую сжимала рука, спрятавшаяся в недрах широкого рукава. А может и нет там никакой руки? Чем ближе подходил нежданный гость, тем больше Харки сомневался в своей вменяемости. Сон, наваждение, злой дух, неважно, надо предупредить всех. Но голос не слушался, слова застряли в горле, сознанием завладел липкий страх, а ноги и руки перестали слушаться, став словно неродными. Харки мог лишь наблюдать за тем, как пустая хламида с горящими глазами, паря над землей, приближается к ним и уже заносит свою косу над головой его друга, который с отчаянным упорством продолжает смотреть в лицо своему страху. «Да беги же ты!» Вдруг Харки ощутил, что контроль над телом вновь вернулся к нему, и с криком «Колтун, очнись!» он прыгнул на злого духа, попытавшись перехватить готовую сорваться вниз косу. Не встретив никакого сопротивления, Харки упал на землю, сжимая древко полевого инструмента и запутавшись в пустом плаще. Пытаясь как можно быстрее вскочить на ноги, он услышал хорошо знакомые голоса. «А с вами интересно?» Кромвель появился из темноты, ровно оттуда, откуда до этого прилетел злой дух. «А то», — подтвердил Мазай, стоящий рядом с ним, «хоть я бы и предпочел, чтобы таких представлений было поменьше, ну хоть подзаработали. Если бы я знал, что тебе будет помогать господин Кромвель», — вставил свое слово Дунвист, подошедший со стороны кострища, то не поставил бы и медика. Возле мечника стояли и Гарунар с Сивым, хранившие молчание, но их довольные рожи говорили сами за себя. Они сделали верные ставки. А вот братья Изев стояли особняком и с поникшими головами. Видимо, их участие в первоначальном споре было тоже раскрыто, и их тоже не похвалили за такое. Харки в легком замешательстве смотрел на собравшихся членов отряда, которые дружно начали обсуждать, кто кому и сколько теперь должен. А картина всеобщего заговора по кусочкам складывалась в его голове. Он с опаской перевел взгляд на колтуна, который сейчас пристально смотрел на него в ответ. Его хмурое лицо не сулило ничего хорошего, но все же и откровенной враждебности не выражало. Дружище, надеюсь, мы в расчете? С надеждой спросил Харки. Колтун сделал вид, что что-то подсчитывает, а может и действительно этим занимался, после чего непринужденно улыбнулся. Так и быть, тем более, что и я отлично подзаработал на этой старухе с косой. Колтун залез рукой в карман и достал оттуда 3 серебряных монеты, ровно столько, сколько братья Изев поставили на неудачу его плана, после чего колтун недвусмысленно кивнул на свою раскрытую ладонь, призывая Харки не оставаться в стороне. Что ж, похоже, сегодня именно я остался с самым большим проигрышем, подумал Харки, глядя, как еще 3 монеты перекочевали из его кармана в грубую лапу наемника. Ну ничего, поражение тоже нужно уметь принимать и извлекать из них опыт для новых побед. Глава 4. Наутро наш отряд пересек государственную границу. Пара некрупных деревушек, да небольшой замок, вот и все баронство. Но гонора у местного сюзерена наверняка было не меньше, чем у любого другого. И таких земельных наделов баронская вольница насчитывала больше 10. Отделившись от приозерья, чтобы почувствовать вкус настоящей свободы, ну или абсолютной власти, местные аристократы не придумали ничего лучше, чем начать кучковаться по новому принципу. Южные, срединные, северные, со своими договорами и обязательствами по коллективной безопасности, которые на практике мало чего стоили. Без централизованной власти они оставались кучкой разрозненных и неорганизованных земель без экономической кооперации и слаженной армии. А теперь, когда стараниями Бродрика часть из них ушла под протекторат Гриша, потенциала в этом образовании осталось еще меньше. Распад баронской вольницы уже начался, и оставалось лишь гадать, кому отойдут эти земли уже в самом скором будущем. Претендентов, как известно, было 3, и именно между ними будет разыграна эта партия. При этом Греш, уже забравший себе изрядный кусок, пока в этом деле опережал и первого императора, и новоиспеченного короля Казантира. На руку северянам играл и тот хаос, что творился повсеместно, включая войну в торговом заливе, которая по-прежнему не утихала. В общем, слухи ходили противоречивые, и народ даже в соседних баронствах зачастую совсем по-разному смотрел на свое светлое будущее. Говорят, местный барон отбыл в Единую, искать защиты. Харки поделился со мной информацией, добытой в очередной таверне. «И как думаешь, найдет?» – спросил Дунвист, но ответа не последовало. Харки лишь пожал плечами. «Действительно, кто ж его знает, чего он там найдет? Высокая политика, дело кулуарное, простым наемникам остается только строить догадки или положиться на свою интуицию, чтобы ненароком не занять неправильную сторону. Нам бы проскочить, пока тут все не завертелось», — озвучил я свои более приземленные мысли. «Это точно», — согласился Харки. «Как бы обратно не пришлось другой дорогой возвращаться, время покажет. А пока давайте сосредоточимся на нашем текущем маршруте. Если не ошиблись с расчетами, то, не сворачивая с тракта, через 4 дня мы прибудем в баронство Сохран, откуда уже будет рукой подать до Северного княжества. Если ничего не случится», — тихонько пробормотал Харки, но так, чтобы всем было слышно. Словно вопреки его опасениям, за все то время, что нам понадобилось, чтобы проехать южные и срединные баронства насквозь, с нами ровным счетом ничего не приключилось. Парни на привалах подозрительно шептались, то и дело поглядывая в мою сторону. Ну а я даже не стал их подслушивать, так как иногда лучше не знать, что о тебе говорят подчиненные. Ничего плохого они не замышляют, а об остальном пусть это останется их маленьким секретом. Послезавтра мы вступим на территорию Северного княжества. Вряд ли нас там кто-то узнает в лицо, но все же было как-то не по себе, вспоминая, при каких именно обстоятельствах мы его покидали, и почему Кромвель настоял именно на этом маршруте. Уж лучше бы мы сделали крюк через Единую империю, и безопаснее, и больше денег за наш контракт, а еще больше времени в пути для обучения магии новым техникам. Держи баланс, наставительно советовал маг. Сила перетекает из узла в узел словно непрерывный поток, никаких рывков или усилий, просто настрой каналы, чтобы ее пропускать без сопротивления. Если течение прекратится, она начнет скапливаться в одном месте, и конструкция рухнет. Хорошо сказано, но мало понимать, куда важнее это прочувствовать. Третий день кряду я пытался настроить свой личный щит. Амулет – это хорошо, но что если его заряд сдох, или его у тебя попросту отобрали? Однозначно полезная техника, вот только третьего ранга, а значит без труда ее не освоить. Уже лучше, похвалил Кромвель, присматриваясь к чему-то обычным зрением невидимому. Давай-ка проверим в деле. С этими словами он неожиданно метнул в меня самый обычный камень, который бодро отскочил от моего щита. Правда, обнулив его при этом полностью. Вот же, какой прок от такого щита, который рухнул при первой же нестабильности. Никакого, устало согласился я. Попробую в следующий раз накачать больше силы. Но на сегодня хватит, не хочу опустошать источник полностью. Верно, количество силы важно. Если в тебя летит с десяток стрел, или кто-то сзади решил обрушить на твою голову двуручный молот. Но вот этот камушек едва ли должен тратить даже щепотку твоей энергии. Щит упал, не потому что не хватило силы, а потому что ты потерял контроль над потоком из-за малейшей нестабильности. Нужна практика, доведение техники до уровня инстинкта или, если хочешь, постоянной привычки. Когда будешь практиковаться, обязательно попроси кого-нибудь неожиданно вносить диссонанс в твой защитный контур. Только так ты сможешь научиться держать личный щит, не задумываясь о нем. Спасибо за очередной урок. О, как приятно снова получать похвалу от своего ученика. Прекрасное и ни с чем не сравнимое чувство. Разве что гордость за его успехи может с ним посоперничать. Кстати, не хочешь дать мне такой повод, погордиться мной, на что ты намекаешь? Ну тут как раз все ясно. Мы же все-таки держим путь к кругу тайных знаний. Чем не повод удивить там всех, и сдать экзамен на третью ступень? Я и на вторую-то еле сдал. Ну в тот раз это сильно зависело от экзаменаторов. А здесь все будет куда честнее. Да, все хотел тебя спросить про эти экзамены, с три и краткая по пятью ступень. Что они из себя представляют, не скажу. И даже не потому, что не хочу. Просто для каждого они свои. Обычно это путь, который ты должен пройти, но слышал я и другие истории. Если сможешь справиться, то получишь награду, а если нет, то наказание. Награду, удивился я. Что-то помимо очередного перстня или даже статуса благородного. Чтобы получить статус благородного, тебе нужно быть гражданином империи. И самый простой способ – это родиться там. Ты имперец, кто знает, возможно и так, но я того не помню, а бумаг у меня нет. Тогда остается только присягнуть на верность императору или же быть принятым в один из родов. Какой вариант тебе подходит больше? Если честно, то никакой. Хороший ответ. Кромвель одобрительно закивал, но награда заключается не в этом. Тут тоже однозначного ответа нет, и зависит она от того, как именно ты справишься с испытанием. Не держи это в уме во время экзамена, просто сосредоточься на поставленной задаче. Я еще вроде не согласился, там ведь было что-то и про наказание. Ты уже все решил, не обманывая себя. А наказание за провал всегда одно, боль, бессилие и насмешки окружающих. Это если забыть про 10 золотых, что ты впустую потратишь на попытку. Забудешь про такое, как же, и долго восстанавливаться в случае неудачи? Не знаю, я не терпел неудач. Я просто знал, что справлюсь, как знаю это и сейчас. Мне бы твою уверенность. Ладно, в любом случае на сегодня нужно заканчивать. Вечером будем ночевать в местной столице, завтрашний день потратим на пополнение припасов и путь до границы, ну а дальше прошу вести себя тише воды, ниже травы. Интересное выражение, грешское, да откуда я знаю? Насмотревшись на мятежные баронства, которые мы успели проехать, я не ожидал увидеть здесь полноценный город, пусть и небольшой, но вполне себе зажиточный. Баронство Сохран выглядело куда богаче своих южных и северных соседей, и, наверное, когда-то являлось административным центром этих земель. У местного барона даже не было своего отдельно стоящего замка. Его резиденция располагалась прямо на высоком холме во внутреннем городе, обнесенного пусть и невысокой, но все-таки каменной стеной. Торговые ряды, лавки и магазины, квартал мастерских и даже дом удовольствий. Все это несколько не вязалось с увиденным нами ранее. Эх, был бы с нами Раст, он наверняка бы дал свои расклады и пояснения по этому региону. Как-никак, беглый придворный советник, на которого повесили серьезную растрату. По крайней мере, что-то подобное мне он однажды поведал в доме удовольствий, будучи в Драбадан пьяным, пока его вниманием не завладела пышногрудая особа. Тягаться с ней у меня не было ни единого шанса, поэтому подробности в тот день выяснить не удалось. Больше десятка деревень и один городок на 6 или 7 тысяч жителей пришел на помощь Кромвель. Когда-то действующие серебряные рудники сделали это место весьма интересным для освоения. Мы с ним стояли на обочине самой широкой улицы, ведущей во внутренний город. Теснились в толпе зевак и простого люда, ожидавшего бесплатного зрелища. При этом нас самих такое волновало мало. Мы просто возвращались с развернувшейся в городе весенней ярмарки, когда местный барон вместе со своей супругой вдруг решил ее посетить. Наверное, чтобы быть поближе к своему народу, ну или чтобы этот народ не забывал, кто им правит. Нам же приходилось ждать, пока улица, пересекавшая весь город, снова станет свободной. Ну и чего греха таить, поглазеть тоже можно, ведь детали дают немало пищи для ума. Вот только серебро в жилах быстро исчерпалось. Тем временем продолжал небольшую лекцию Кромвель, предусмотрительно повесив небольшой полог на нас обоих. Рудознатцы нового не нашли, и все постепенно начало приходить в упадок. Зато после появления баронской вольницы это место вновь стало новым центром торговли. Недалеко от этого городка тракт, тянущийся из северной провинции Единой, уходит на север в Греши и на юг в Приозерье. Отличное место для обмена товарами трех вечно спорящих друг с другом государств. Не находишь? Думаю, что ситуация изменилась, и долго сохранять нейтралитет у местного барона не выйдет. А он и не пытается, сказал маг, многозначительно кивнув в сторону приближающейся процессии. Посмотри, кто у него в охране, и многое станет ясно. Я не сразу понял, куда нужно смотреть, но как только конный отряд подошел чуть ближе, взгляд зацепился за длинные цветные ленты в волосах четырех всадников, окружавших барона со всех четырех сторон. Две зеленых и две фиолетовых. Грешские маги, два и краткая и три и краткая ступени, меченые лентами. Не жирно ли для одного единственного барончика, пусть и с богатой вотчиной? Помимо магов в охране был еще и десяток воинов из баронской дружины, чья броня была украшена соответствующим гербом. Пара перекрещенных копий, охраняющих дверь. Серьезный кортеж, чтобы просто прогуляться до местной ярмарки. Все случилось, когда барон и его охрана практически поравнялась с нами. Как минимум полдюжины стрел просвистели прямо над моим ухом в поисках незащищенного места в баронском облачении. Но все они картинно зависли в воздухе буквально в метре от своей цели, словно давая возможность собравшимся здесь зрителям их хорошенько разглядеть. После чего по мановению руки одного из магов также картинно опали на землю. Нападение. Кольцо вокруг господина. Спешившегося барона и его супругу окружила дружина, а двое меченых зелеными лентами магов бросились в толпу, чтобы отыскать и покарать преступников. Люди по обе стороны улицы стояли очень плотно, не все даже поняли, что произошло, поэтому хоть по рядам людей и пошло какое-то волнение, но пробраться сквозь них для преследователей было бы нелегкой задачей. Но они пошли другим путем. Оба словно по лестнице взбежали по невидимым ступенькам, на мгновение сформировавшимся прямо над головами зевак, после чего снова очутились на земле и с приличной скоростью бросились в погоню. Жадная до зрелища толпа развернулась в том направлении и с азартом наблюдала за происходящим. Никто даже не подумал расходиться из-за возможной опасности, оставаясь на месте в надежде на продолжение представления. Темные люди. Ну а мы с Кромвелем не торопились менять местоположение, чтобы не попасть под ненужное подозрение. Лишние вопросы уж точно не входили в наши планы. Спустя каких-то 5 минут взору толпы явили двух еще живых, но полностью обездвиженных мужиков, с лиц которых были сдернуты серые балаклавы. Их словно трофей бросили к ногам барона, который сейчас гордо возвышался над ними. «Что с остальными?» — спросил он магов. «Живы, но пришлось укоротить им ноги», — ответил один из обладателей зеленой ленты. «Прошу, отправьте своих солдат, чтобы доставить их в дознавательскую, пока они не истекли кровью». Барон благосклонно кивнул и отдал приказ десятнику, который тут же отрядил 4 человека для обозначенной работы. Прыгать через головы те не умели, поэтому им пришлось проталкиваться сквозь разинувших рты людей, работая локтями и кулаками. «Кто вас послал, отвечайте?» Тем временем барон решил провести публичный допрос, но оба пленника упорно молчали, уставившись лицами в уличную брусчатку. «Позвольте мне, господин», — обратился Макс с фиолетовой лентой и, получив дозволение, повторил вопрос. «Кто тебя нанял?» «Я, одного мужика прямо-таки затрясло. Я, не знаю. Деньги мы получили от посредника. Где вас наняли и сколько заплатили?» «В Крутце». «Получили 20 имперских золотых марок. Еще столько же обещано после смерти барона и его сына». Народ ахнул. Крутц – главный город северной провинции империи. В купе с имперской валютой этого было вполне достаточно, чтобы слухи и домыслы словно пожар разнеслись по всему баронству. «Ты прав, Кромвель», – шепнул я. «Барон с охрана уже сделал свою ставку». Наставник аккуратно кивнул и направился прочь. Люди на его пути от чего-то расступались, словно лед перед ледоколом. Мне же оставалось лишь следовать в его фарватере. В связи с покушением на жизнь местного правителя досматривали нас как никогда тщательно. И это еще на выезде из города. Разве что нательное белье не заставили снимать. Ребята нервно пыхтели, но терпели, помня мой приказ, да и сами будучи не глупыми от природы. Наконец, проехав очередной десяток лиг, мы вступили на территорию Северного княжества и двинули еще дальше на север-восток, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. «Кромвель, скажи, а ты так прыгать умеешь? Ты про ступени что ли?» На всякий случай уточнил он. «Умел когда-то, но мне уже лет 10 как не по статусу так скакать, и лет 20 как не по возрасту. Чем не повод передать свои знания новому поколению? Пропадет же, ты и так уже 3 техники практикуешь. Лучше сначала закончить начатое, прежде чем браться за новое. Нет, ты за меня не переживай. Я очень способный. Ну так что, покажешь?» Мак обреченно вздохнул и поскреб седую щетину. «Говорю же, старый я, чтобы такое показывать. Расскажу лучше. А ведь действительно, я уже многому научился и продолжал впитывать знания, как сухая земля впитывает капли долгожданного дождя. Никто кроме Кромвеля не покажет мне техники 3-го ранга. Большинство сильных магов скованы своими обязательствами перед благородными домами, правителями, наставниками. И лишь Кромвель получил свой багаж знаний сам, скитаясь по миру и выкупая деньгами или служением новые техники и редкие книги. Оттого он мог ими делиться по вполне приемлемой для меня цене, то бишь практически бесплатно. Я вот думаю, Мазай, что 5 золотых в декаду, слишком уж дорого, не находишь? Неужто накаркал я? Такие вещи нужно пресекать в зародыше. Да ты что? Посмотри, кто у меня в отряде. Это же цвет наемнической братии, лучшие из лучших. Помню я, как, например, этот рыжий цвет еще в прошлом году трясущимися руками сжимал свое копье, но не дрогнул же. Колтун хороший боец, и верный, это много значит. К тому же, с тех пор мы побывали в таком количестве передряг, что большинству вояк и за всю жизнь столько не выпало. Так что лучше парней ты не найдешь. Тут ты прав, людей ты умеешь выбирать, поэтому я тебя и нанял. У меня самого с этим не так хорошо выходит, оттого часто обжигаюсь. Вот. Поэтому 5 монет – это исключительно выгодное предложение, на которое я согласился только из-за нашей с тобой дружбы. О, так мы уже друзья, и значит, уроки мои должны быть по-дружески безвозмездными? Ну я в целом согласен с таким выводом. Ну так может, тогда и проводишь меня до круга знаний тоже по-дружески бесплатно? Так я уже, воскликнул я, заставив Кромвеля удивленно вскинуть бровь. Я с тебя ни монеты не беру, ты же должен понимать, во сколько бы тебе встал найм боевого мага почти 3-й ступени. Все, за что ты платишь, это гонорары моих бойцов. Или ты и с ними уже друзьями стал, но тогда иди и договаривайся с ними персонально, по-дружески. Ой, лучше бы я и не начинал этот разговор, наставник мотнул головой, наверное, пытаясь вытряхнуть из нее навеянную моими словами картину о том, как он пытается объяснить колтуну, почему тот должен выполнить свою работу бесплатно. Помнишь, когда-то я тебе сказал, что знания, которые ты передаешь мне, пригодятся и тебе самому. Разве я не оказался прав? Кто знает, сколько еще нам уготовано совместных приключений. Звучит, как угроза. Кромвель от чего-то не разделял моего оптимизма. Ну и ладно, главное, чтобы уроки продолжались. Какова вероятность наткнуться на кого-то, кто знает тебя лично, на территории целого княжества, раскинувшегося на сотню лиг в обе стороны, а на того, кто ненавидит тебя всем сердцем? Впрочем, о моей удаче давно уже шепчутся за моей спиной даже соратники. Поэтому, Когда нам навстречу выехал большой баронский разъезд, никто особо не удивился, даже немного выдохнули с облегчением, мол, могло быть и хуже. «Барон Клевер», — уверенно заявил Кромвель, глядя на тучное тело, покачивающееся в седле, — «лучше тебе укрыться внутри». В его словах был резон, поэтому, запрятав свою гордость на некоторое время поглубже, я полез в обоз прятать уже себя самого. Сидеть там долго не пришлось, так как уже через пару минут я услышал голос барона: «Можешь не прятать своего крысеныша, Кромвель. Я знаю, что он тут, барон Клевер. Мне неожиданно даже то, что вы знаете, что здесь я. О, как можно не узнать того, кто бросил наши земли в руки узурпатора, и которому самому в итоге пришлось бежать от него же. Я смотрю, ты вернулся, чтобы предъявить ему свои претензии. Но не маловата ли армия для такого? Ошибаешься, здесь я пока лишь проездом. Но можешь передать своему князю, что заглянуть к нему в гости я однажды планирую. Мне нет до этого дела. Куда больше меня волнует этот ублюдок Мазай, засевший сейчас в повозке словно трус. Без его головы я отсюда не уйду. Даже если я против?» — спросил маг. «Ты на территории княжества, Кромвель, и местный князь объявил его преступником, так что я в своем праве. Если за прошедший год этот каким-то чудом не стал благородным, то ты не посмеешь встать у меня на пути, иначе сам станешь вне закона, и здесь, и даже, возможно, в Грише. Да что за невезение, мать его!» — подумал я, откидывая ткани и спрыгивая на землю. «И что за тупица, этот барон? Неужто он думает, что я просто так сложу лапки, дожидаясь своей участи?» Свита барона насчитывала 1,5 десятка воинов его дружины. Это не считая нескольких конных, предусмотрительно оставленных им в отдалении, обученных, экипированных, не боящихся идти в бой. Я, конечно, много хвалебных слов сказал Кромвелю по поводу своих парней, но не факт, что такое нам по силам, даже если я выложусь полностью и заберу на себя треть. Без помощи Кромвеля мы, если и выиграем, то непонятно сколько из нас самих поляжет рядом. А вот и ты, свинячья отрыжка, отыскал у себя крупицу смелости. Ну что, готов сдохнуть? Я отвечать на оскорбление не стал, но четко решил, что при попытке меня схватить именно его башка слетит первой. «Эти люди охраняют меня в моем путешествии», — заявил Кромвель, — «и думаю, они не будут просто стоять и смотреть, как убивают их командира. Не в моих интересах остаться без нанятых мной людей. Я им, между прочим, изрядно уже заплатил авансом. И что, мне теперь просто развернуться и уехать, будто никого не видел, из-за того, что ты кому-то что-то там заплатил? Хер, выдайте мне этого ублюдка, убившего моего сына. Я требую справедливости». Кромвель вздохнул и покачал головой. Вдруг лошади под седоками занервничали, начали фыркать и бить копытом, а всадники с трудом удерживали их на месте. Маг недобро глянул на Клевера. «Справедливости ты хочешь? Я много могу тебе сказать о справедливости законов Бродрика. Хочешь лично послушать?» Клевер раздраженно вздернул оба подбородка, но спорить не стал, после чего перевел ненавидящий взгляд на меня. «Тогда вызов. Он убил моего сына, и я требую поединка по всем правилам. Если не по указу Бродрика, то по благородному закону. Я имею на это право. Потеря одного бойца не ударит по твоему карману, маг. Если что, я даже готов компенсировать тебе твое золото». Кромвель не поленился кинуть взгляд в мою сторону, после чего безразлично пожал плечами. «Неужто ты сам хочешь продемонстрировать свое умение? Вот уж не думал. Нет, но по правилам я могу выставить своего бойца», — ничуть не смутился страдающий лишним весом барон. «Тогда и Мазай может выставить кого-то от себя. Если кто-то будет готов умереть за этого безродыша, то пусть так. Все равно после этого его жизнь будет принадлежать мне. Гербер, я на тебя рассчитываю». Не самый рослый воин из числа баронской свиты кивнул и спешился. «Но на что он рассчитывает? Даже слабый маг. Поединок без магии», — прошептал на ухо Дунвист, хлопнувший меня по плечу сзади. «Таковы правила». И не давая мне времени опомниться, сам сделал несколько шагов вперед, обнажая свой меч. «Ты отправляешь на смерть старика, чтобы продлить свое никчемное существование? Ао, так даже лучше. Простая смерть от честного клинка – это не то, чего ты заслуживаешь. Если бы сам барон смог без посторонней помощи слезть со своей лошади и взяться за свой меч, я бы, не раздумывая, самолично снес ему башку. Но лезть в драку с лучшим из его людей, при этом не используя магию, было бы самоубийством. Что ж, бойцов мы определили, — взял слово Кромвель. «Дело осталось за свидетелями. Уж прости, но я бы хотел, чтобы это дело разрешилось раз и навсегда. И кого же ты хочешь видеть? Неужто самого князя? Барон Волка меня вполне устроит. В нем чести и правды куда больше, чем в вашем новом правителе. К тому же в его земли мы вступим уже завтра. Что ж, тогда я отправлю ему весть, а вас мы проводим на место встречи. Мне все равно, лишь рекомендую на это время воздержаться от необдуманных действий. Я ждал этого больше года, потерплю еще один день, а я вот и не ждал ничего, и уж тем более не хотел вверять свою судьбу благородным особам. Но в этом мире ты либо подчиняешься его правилам, либо идешь наперекор, убивая всех несогласных с этим. Мне показалось, что сегодня не тот случай, тем более что Кромвель был на удивление спокоен. День спустя мы стояли на вытоптанной поляне, неподалеку от тракта. Видимо, здесь нередко останавливались караваны перед тем, как начать очередной дневной переход. Сейчас же тут собрались люди совсем для другой цели. Барон Волка приехал лично, не доверив такое действо никому из своих вассалов. А может, ему просто было тоже интересно, и он решил таким образом развеять скуку провинциальных будней. С ним был десяток воинов в качестве охраны, которые вместе с людьми барона Клевера и моими наемниками образовали широкий круг, очерчивая тем самым место для предстоящей битвы. Лишь Дунвист стоял внутри круга и все так же спокойно и решительно сжимал ножны своего меча, давая понять, что именно он будет сражаться за мою свободу и жизнь. Мы даже толком и не говорили с ним об этом. Что в таком случае не скажи, прозвучит это глупо. Да и вряд ли он ждет чего-то такого, ведь иногда слова только портят момент. Я лишь спросил его, ждет ли он и на этот раз чего-то интересного, на что тот спокойно ответил, что убивать людей радости ему не доставляет. Наконец в круг вошел Гербер, неприметный воин среднего роста и телосложения, с боевым топором и щитом, на котором красовался герб баронства Клевер. Он вел себя как подобает воину, и в отличие от того же барона внимательно и с уважением смотрел на Дунвиста и его меч, который тот неторопливо обнажил. Ножны он бросил Сивому, а сам встал ровно, опустив острие к земле. «Я, барон Волка, свидетельствую о праве барона Клевер на поединок с наемником Мазаем. Стороны определили бойцов, которые заменят их в битве. В случае победы барона Клевер судьба проигравшего будет в его руках. В случае победы Мазая обвинения с него будут сняты, а покушение на его жизнь будет расцениваться как преступление. По крайней мере на территории баронств Волка и Клевер. Это что еще за оговорка? Чтобы не идти наперекор указу местного князя, да будут трое свидетелями сего суда, и того, что все согласны с его исходом. Начинайте». Формальности были соблюдены, и воины приготовились к бою. Харки было шепотом спросил, где принимают ставки, но получив от Сивого тычок ножнами под ребра, замолчал и вместе с остальными принялся следить за ходом поединка. Осторожное начало вызвало нервное и нетерпеливое фырканье барона Клевер, который наверняка уже в уме держал с десяток вариантов пыток, которые собирался на мне опробовать. Он и не догадывался, что кто бы ни вышел победителем, сдаваться ему я был не намерен, несмотря на никакие благородные законы. Но все же в Дунвиста я верил. Наш мечник решил разыграть такую же партию, какую я уже видел в его бою с Тваргином. Он сам пошел в атаку, демонстрируя неплохую прыть для своего возраста, на что Гербер ловко подставлял свой щит или уворачивался, дожидаясь удобного момента, и когда его улучил, попытался контратаковать. Прыгнув вперед и давя щитом перед собой, сам он подсел и попытался дотянуться топором до той ноги Дунвиста, на которую он сейчас должен был перенести вес. Верная тактика, но не против мастера меча, читающего бой как открытую книгу. Ноги на том месте вдруг не оказалось, зато меч рыцаря хоть и вскользь, но прошелся по металлическим пластинам бригантины в поисках уязвимого места в районе подмышки. Воин баронства Клевер попробовал разорвать дистанцию, но получил укол мечом над своим щитом. Не обращая внимания на рассеченную щеку, он попытался ударить в ответ по, казалось бы, попавшему в неудобную для себя зону мечнику, но топор рассек лишь воздух, а рука, его сжимающая, лишилась нескольких пальцев, которые не уберегла даже кольчужная перчатка. Хороший все-таки у Дунвиста меч. Раненый воин зарычал и отскочил к самому краю круга, сбросив щит, и не обращая внимания на загудевшую толпу, перехватил топор здоровой рукой. После этого он сменил и тактику, и стиль боя, сам пошел вперед, увеличив интенсивность ударов, стараясь полностью избегать пауз между ними. Все это напоминало какой-то отчаянный танец, который точно закончится чьей-то смертью. Но Дунвистой таким было не пронять. Теперь уже он почти не атаковал, лишь поправляя траекторию заметавшегося из стороны в сторону топора. При этом я не понимал, как он успевает это делать, ведь весь рисунок атаки был, на мой взгляд, полностью хаотичным. Казалось даже, что он нарушает законы инерции и гравитации. Но вот стремительный росчерк меча вновь находит брешь, и воин с топором начинает припадать на одну ногу. Какое-то время он еще пытался давить, но это у него получалось все хуже. Очередная вспышка солнечного света на клинке, и воин неуверенно делает шаг назад, не понимая, как этот треклятый клинок сумел пробраться ему под бригантину, да еще и разорвать звенья кольчуги. Дунвист не играл, он делал все правильно. Я видел, насколько он сосредоточен, и та мнимая легкость, с которой он сражался, тоже была обманчива. Топор неоднократно проносился в считанных миллиметрах от его тела, и лишь так он смог подобраться к этому воину. Но сейчас уже все было решено. С утробным рычанием Гербер пошел в свою последнюю атаку. Сделав ложный удар и используя инерцию вращения тела, он неожиданно метнул свой топор в своего противника. Неожиданно для всех, но не для Дунвиста, который заблаговременно сместился вправо. А топор продолжил свой стремительный полет к новой цели, которой то ли по воле Рока, то ли по злому умыслу, стал я. В отличие от мастера меча, такой сумасшедшей реакцией я не обладал. Будь я под действием прилива, то может шансы был бы, а так оружие врезалось в меня аккурат в районе шеи, но сработавший личный щит отбросил его обратно прямиком на арену, чудом не задев никого из замерших на секунду бойцов. Дунвист, глядя на такое, выдохнул из-под шага, сильным и уверенным ударом снес голову умелому воину, которому выпала честь отстаивать интересы своего господина. Поединок закончился, о чем и возвестил выступавший гарантом соблюдения всех правил барон Волка. Победа за вольным наемником Мазаем. Отныне претензии барона Клевер по отмщению смерти его сына не принимаются. Я, все собравшиеся и трое тому свидетели. Все начали расходиться, павшего воина унесли его товарищи, а я не удержался и глянул на лицо барона Клевер, продолжающего неподвижно стоять на прежнем месте. К моему удивлению, на меня он даже не смотрел, да и в его пустом взгляде больше не было ненависти, только черная печаль и обреченность, словно этот вердикт для него действительно что-то значил. Вот только спиной я к нему все равно не повернусь, ни при каких раскладах. Уже лучше, похвалил меня Кромвель, целый топор, но щит ты все равно не удержал. Тренируйся. А что мне остается? Этот мир враждебно ко мне настроен и постоянно испытывает меня на прочность. Если я не стану сильнее, то он меня попросту сотрет из своего настоящего и навсегда вычеркнет из своего будущего. Глава 5. Что это с ним? Харки кивнул в сторону луга, где над уложенными в ряд охапками скошенной травы бегал и прыгал Мазай. Случилось чего? Ну сходи и спроси, предложил ему колтун, тоже с удивлением наблюдавший эту картину. Я вот лучше отсюда посмотрю. Тут рыжий, пожалуй, был прав. Наблюдать за тем, как боевой маг второй ступени и твой командир в придачу сходит с ума, было, откровенно говоря, жутковато. Но и подходить ближе в попытке разобраться желания не было никакого. Авось, все само как-нибудь образумится. Думаешь, он того? На всякий случай спросил Харки. Не знаю. Но утром он меня попросил иногда кидать в него камнями, когда он этого не ждет. И что, кидал уже? Еще нет, готовлюсь пока. Колтун разжал ладонь и продемонстрировал совсем небольшой гладкий камушек. Вот думаю, на всякий случай с такого начать. А то мало ли, я бы еще поменьше взял, со всей серьезностью посоветовал Харки. В этот момент Мазай снова разбежался и прыгнул вперед и вверх, оттолкнувшись от земли левой ногой. Правый же он словно пытался нащупать что-то в воздухе, но в очередной раз запнулся и полетел вниз навстречу мягкой траве. «Как считаешь, сейчас подходящий момент?» Колтун прищурил один глаз и вытянул руку, определяя направление для броска. «Вряд ли же он ждет. Момент может и подходящий, но я бы на твоем месте пока не торопился. Ты нам еще живой нужен». Словно в подтверждение сказанных Харки слов, упавший маг вскочил на ноги и разразился матерной руганью, после чего и вовсе со злости шарахнул чем-то невидимым вокруг себя, разметав траву, служившую для смягчения его падений. «Да, пожалуй, еще подожду какое-то время», – пробормотал колтун, пряча камень обратно. «Возвращение своего непрошенного спутника я почувствовал, а ведь раньше такого не было, и пока он сам не давал о себе знать, я его не ощущал совсем. Связь усиливается, и вряд ли это хорошо. Очнулся, на этот раз я сам решил начать диалог. Скорее восстановил силы, ответил он. Кажется, ты обещал снять метку. Дай мне поглотить осколок, и я помогу тебе с этим. А еще немного помогу с предстоящим экзаменом. Это как же? Доверие к нему у меня по-прежнему было крайне мало. Ты на верном пути. Твои тренировки и медитации делают твой источник более эластичным. Мне показалось, что это слово он только что выудил из моей собственной памяти. А его использование в настоящем бою, где на кону стоит твоя жизнь, словно катализатор для изменений. Кстати, этот маг, что путешествует с нами, идет по тому же пути. Вот только ему изначально повезло чуть больше. Я же могу помочь тебе и немного расширить твой запас. Но нужно спешить, эффект от последнего сражения уже сходит на нет. Когда представится новая возможность, неизвестно. То есть ты предлагаешь мне снабдить тебя кристаллом, который ты потратишь на снятие метки и мое развитие. А сколько ты заберешь себе? Заберу себе второй. Я подумаю над этим. Но немедли, время уходит. Что ж, способ расширить запас источника найден. Но использование жертвенных камней накладывает на этот метод свой отпечаток. Соблазн велик, и с каждым моим согласием голос будет иметь все больше власти. Не успеешь опомниться, как ты уже стоишь в черном балахоне с кривым ножом и вырезаешь руны в потрохах своей орущей жертвы. Меня аж передернуло от этой картины. Но и свою проблему с развитием тоже нужно как-то решать. После сражения в храме забытых богов у меня осталось 2 целых осколка, первый чуть больше, второй уже изрядно истаивший. Остальные рассыпались мелкой пылью, когда я вышвырнул их за пределы круга. Неплохо было бы их оставить на будущее, ведь я понятия не имел, какой именно размер платы за проход от меня потребуется, когда я доберусь до этой чертовой опоры моста. С другой стороны, как показывают последние события, сила мне нужна уже сейчас. Остановившись в собственном развитии, есть риск вообще туда не добраться. Что ж, хоть я и не любитель компромиссных решений, но иногда именно они выглядят разумнее всего. Ты получишь кристалл, вновь обратился к голосу я, но один. Потрать его с умом, так как тебе достанутся только его остатки. Этого мало.